При звуке воинских труб и бубнов Дмитрий с Владимиром Храбрым объезжал ряды войск, и сердце его радовалось, смотря на эту многочисленную, бодрую рать. Тут он разделил все ополчение на обычные 4 походные полка и каждому назначил предводителей. Главный или великий полк он оставил под личным своим начальством, в свой полк поместил и удалых князей Белозерских. Кроме собственной московской дружины, в этом главном полку находились местные воеводы, начальствовавшие следующими дружинами: Коломенскую, Тысяцкий Николай Васильевич Вильяминов, Владимирскую, князь Роман Прозоровский, Юрьевскую, боярин Тимофей Валуевич, Костромскую, Иван Родионович Квашня, Переяславскую, Андрей Серкизович. Полк правой руки великий князь поручил двоюродному брату Владимиру Андреевичу Серпуховскому и предал ему князей ярославских. Под Владимиром воеводами были бояре Данила Белоус и Константин Кононович, князь Федор Елецкий, Юрий Мещерский и Андрей Муромский. Левая рука вверена князю Глебу Брянскому, а передовой полк — двум князьям Дмитрию и Владимиру Всеволодовичем, возможно, Друцким. Надобно полагать, что здесь великий князь окончательно убедился в измене Олега Рязанского, который до этой минуты хитрил и продолжал дружески сноситься с Дмитрием. Вероятно, это обстоятельство и побудило этого последнего, вместо того, чтобы перейти окуп от Коломны и вступить во внутренние пределы Рязанской земли, уклониться несколько к западу, чтобы их миновать. Может быть, принимая это направление, он также давал время присоединиться к нему тем московским отрядам, которые еще не успели собраться. На следующее утро упомянутого смотра князья и бояре отстояли обедню в соборном Коломенском храме, благословились у владыки Герасима и выступили в дальнейший поход левым прибрежьем Оки. Достигнув устьев реки Лопасные, войско остановилось. Тут присоединился к нему воевода Тимофей Васильевич Вильяминов. Он привел тех радников, которые собрались в Москве уже после выступления великого князя. Дмитрий выслушал новые вести о положении своих неприятелей и повелел войску в этом месте перевозиться за Оку. Когда окончилась переправа, он вновь сделал смотр всему ополчению и вновь велел его сосчитать. Летописцы наши, очевидно, преувеличивают число русского войска, говоря, что насчитали более 200 000 ратников. Мы будем ближе к истине, если по некоторым соображениям предположим, что их было слишком 100 000. Во всяком случае, летописцы совершенно верно замечают, что такой великой рати еще никогда не выставляла русская земля. А между тем, эта рать собрана была далеко не со всей русской земли, но только во владениях московского великого князя и подручных ему мелких удельных князей северо-восточной Руси. Ни один из областных князей того времени не принял участия в столь славном предприятии, хотя Дмитрий всюду посылал гонцов с грамотами. Князья эти или боялись татар, или завидовали Москве и не желали помогать усилению своего соперника. Не говоря уже об Олеге Рязанском, великий князь Тверской Михаил Александрович также не пришел на помощь москвитянам. Даже собственный тесть московского князя Дмитрий Константинович Нижегородский не только сам не появился, но и совсем не прислал своих дружин зятю. Не явились также смоляне и новгородцы, а черниговцы, киевляне и волынцы в то время находились под властью литовской. Дмитрий Иванович, однако, не смущался без участия других областей. Он только жалел, что у него мало пешей рати, которая при скором походе не могла всегда поспевать за конницей. Поэтому он оставил у Лопасной помянутого воевода Тимофея Васильевича Вильяминова, чтобы тот собрал все отставшие или рассыпавшиеся отряды и в порядке привел бы их в главную рать. По всем признакам, воевода успешно исполнил это поручение. От Лопасны войско двинулось прямо к Верхнему Дону, направляясь вдоль западных рязанских пределов или, собственно, по древней земле Вятичей. Великий князь строго наказал, чтобы ратники на походе не обижали жителей, не грабили и не убивали их. Он, очевидно, избегал всякого повода раздражать против себя рязанцев, чтобы они не вздумали враждебно действовать у него в тылу. И действительно, благодаря разумным распоряжениям вождей, весь этот переход совершился довольно скоро и благополучно. Притом и сама погода благоприятствовала походу. Хотя осень уже начиналась, но стояли ясные теплые дни, и почва была сухая. Во время этого похода Дмитрий Иванович получил еще помощь. К нему приспели со своими дружинами два Ольгердовича — Андрей Полоцкий, княжевший тогда в Пскове, и Дмитрий Корибут-Брянский. Этот последний, особый от упомянутого выше Дмитрия Трубчевского, подобно брату Андрею, поссорившись с Егеллом, временно вступил в число подручников великого князя Московского. Дмитрий Иванович обрадовался приходу двух Ольгердовичей в особенности потому, что они славились своей воинской опытностью, а также могли быть полезными на случай войны с их братом Егеллом. Следуя на всем этом походе правилам осторожности и предусмотрительности, великий князь постоянно собирал вести о положении, силах и намерениях своих неприятелей. Между прочим, он отрядил вперед расторопного боярина Семена Мерика с отборной конницей. В ее числе находились московские дворяне Кренин, Тынин, Горский, Чириков, Карп Александрович и другие, известные своим удальством и смелостью. Им дано поручение ехать под самую татарскую сторожу, наблюдать за неприятелем и сообщать о нем верные сведения. Очевидно, разведочная часть, то, что мы называем рекогносцировкой, это необходимое условие успеха на войне, составляло особую заботу главного предводителя русской рати и его умных советников. Приблизясь к Дону, Дмитрий Иванович остановил полки и расположился на месте, называвшемся Березой, где и подождал отставшую пешую рать. Тут явились к нему дворяне Петр Горский и Карп Александрович, присланные боярином Мериком, с добытым языком, то есть захваченным в плен татарином, который оказался из свиты самого Мамая. Под угрозой жестокой пытки начали допрашивать его и узнали следующее. Мамай стоит уже на Кузьминской гати, выдвигается вперед медленно, ибо все ожидает Олега Рязанского и Егелла Литовского. О близости Дмитрия Московского он пока не ведает, полагаясь на грамоты Олега, который уверял его, что московский князь не отважится выйти навстречу. Однако можно было думать, что дня через три Мамай перейдет на левую сторону Дона. В то же время пришли вести и с другой стороны. Егелла, выступивший на соединение с Мамаем, стоял уже на берегах Упы у Адоева. Дмитрий Иванович начал совещаться с князьями и воеводами. «Где давать битву?» — спрашивал он. «Дожидаться ли татар на этой стороне или перевозиться на ту сторону?» Мнения разделились. Некоторые голоса склонялись к тому, чтобы не переходить реку и не оставлять у себя в тылу Литву и рязанцев. В случае неудачи легче будет отступить и уйти в свою землю. Но другие были противного мнения, в том числе и братья Ольгердовичи, которые с особой убедительностью настаивали на немедленной переправе за Дон. «Если останемся здесь, — рассуждали они, — то дадим место малодушию, а если перевеземся на ту сторону Дона, то крепкий дух будет в воинстве твоем. Зная, что отступить и бежать некуда, что остается только победить или лечь костьми, воины будут сражаться мужественно. А что языки, — вести, — страшат нас несметной татарской силой, — то не в силе Бог, но в правде». Приводили также Дмитрию известные по летописям примеры его славных предков. Так Ярослав, переправясь за Днепр, победил окаянного Святополка. Александр Невский, перейдя реку, поразил шведов. Напоминали и необходимость предупредить соединение Егайла с Мамаем. Великий князь решительно принял мнение Ольгердовичей и поощрял более осторожных воевод такими словами: «Любезные друзья и братья, ведайте, что я пришел сюда не за тем, чтобы на Олега смотреть или реку Дон стеречь, но дабы русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. Честная смерть лучше плохого живота. Лучше было бы мне не идти против безбожных татар, нежели пришед и, ничтоже сотворив, воротиться вспять. Ныне же пойдем за Дон, и там или победим, и все от гибели сохраним, или сложим свои головы за святые церкви, за православную веру и за братью наших христиан».